Когда он без стука вошел к ней в номер, она стояла босая в белых трусиках и лифчике и старательно раскладывала у окна на двух сдвинутых вместе стульях выстиранный костюм. Она была в обычных очках с металлическими дужками, и он, наконец, увидел открытым все ее лицо. Сейчас оно понравилось ему еще больше. Да и тело ее было именно таким, каким он представлял себе, гибким, восхитительным. Она спросила, видит ли он граненую вазу, что стоит около двери в ванную комнату. Он ответил, что видит. «Если ты немедленно не выйдешь, я разобью ее о твою башку». Он спустился и стал ждать мисс «Четыре глаза» в ресторане. Она пришла в тех самых бирюзовых брюках, которые он видел у нее в чемодане, как и белый пуловер, они весьма откровенно облегали ее. Она снова была в своих варварских темных очках. Есть ему не хотелось. Он смотрел, как она, сидя против него с обнаженными руками, ковыряла ложечкой ледяную дыню и нарезал ей мясо маленькими кусочками. Она говорила медленно, и голос у нее был немножко грустный. Она руководит рекламным агентством, а сейчас едет к друзьям в Монте-Карло. Она рассказала ему какую-то путанную историю о том, как в пути ее повсюду узнавали незнакомые люди и утверждали, будто видели ее накануне. Он заметил, что она не тыкает его больше. Когда, наконец, до него в общих чертах дошел смысл всей этой истории, он расхохотался и правильно сделал. Он сразу же увидел, что она благодарна ему за это. «Вам тоже кажется это смешным, да? Господи, конечно. Над вами просто подшутили. Где этот ваш шофер стянул у вас фиалки, а? Не доезжая автострады на Оксер. Он наверняка часто ездит по автостраде номер 6, и у него там повсюду знакомые. Он предупредил их по телефону, и они устроили спектакль про мальчика с пальчика, только шиворот на выворот. Ну, а жандарм? Вы думаете, жандарм тоже может поддаться на такую глупость? А если он друг или родственник хозяина станции автообслуживания? Разве этого не может быть? А потом, вы думаете, жандармом становится от большого ума?» Она смотрела на свою забинтованную руку. У нее было такое же выражение, как тогда в кафе, когда он наблюдал за ней через стекло. Ресторан опустел. Филипп сказал, что шутки иногда оборачиваются неприятностью, что она, наверное, сильно сопротивлялась там, на станции обслуживания, когда ее хотели просто напугать, и сама повредила себе руку. Или же ей стало дурно, и она упала на нее. «Я никогда в жизни не падала в обморок». «Но это совсем не означает, что вы не можете упасть». Она кивнула. Он видел, что ей нужно только одно, чтобы ее успокоили. Было около часа ночи. Если они не перестанут обсуждать эту нелепую историю, они так никогда и не лягут в постель. И он сказал ей, что хватит. Те, кто сыграл с ней эту злую шутку, были бы счастливы, если бы узнали, что она до сих пор думает о ней. «Улыбнитесь лучше, я еще не видел, как вы улыбаетесь». Она улыбнулась. Она явно старалась забыть все, что произошло с ней, но даст ли ей забыть эта рука, ведь она болит. Рука, пожалуй, может оказаться серьезным препятствием. Глядя на маленькие квадратные ослепительно-белые зубы своей спутницы, два передних слегка расходились, Филипп осторожно спросил, «А ваши глаза я тоже смогу увидеть?» Она кивнула, но улыбка сошла с ее лица. Он протянул руку над столиком и снял с нее очки. Она не противилась, сидела не шелохнувшись, даже не прищурилась, чтобы попытаться его видеть, и глаза ее были непроницаемы, в них отражался лишь свет ламп. Смущенно и только потому, что понимал, нужно прервать это молчание, он спросил, как я сейчас выгляжу. Она могла бы ответить расплывчато, неясно, в стиле Пикассо, или защищаясь, как типичный нахлебник, или еще что-нибудь в этом роде, но она сказала, пожалуйста, поцелуйте меня. Он знаком попросил, чтобы она приблизила к нему свое лицо, она повиновалась. Он нежно поцеловал ее. Губы у нее были теплые, неподвижные. Он надел ей очки. Она смотрела на скатерть. Он спросил ее, все с тем же непонятным ему смущением в голосе, сколько в ее номере ваз, которые можно разбить. В ответ, словно подтрунивая над самой собой, она лишь усмехнулась и поклялась ему тихим изменившимся голосом, что будет послушной. Это правда, обещаю вам. Потом вдруг подняла на него глаза, и он понял, что она хочет что-то сказать ему, но слова не идут с ее губ.